Часто им казалось, что они уже обогнали всех, но впереди неизменно обнаруживались путники, вышедшие из города раньше. Некоторые пытались не отставать от Смока и Малыша, но это никому не удавалось, и, пройдя милю или две, обескураженные соперники постепенно терялись во тьме позади. «Мы всю зиму в дороге», — объяснял Малыш, — «а они раскисли, сидя возле печки, и туда же хотят состязаться с нами. Другое дело, если бы они были настоящие старатели. Настоящий старатель умеет ходить». Смог зажег спичку и посмотрел на часы. Больше он не повторял этого. Мороз с такой злостью накинулся на его пальцы, что прошло полчаса, прежде чем они согрелись. «Четыре часа», — сказал он, надевая рукавицы. «Мы обогнали уже 300 человек». 338, — поправил Малыш. «Я считал. Эй, вы там, уступите дорогу! Дайте возможность идти тому, кто умеет ходить!» Это относилось к выбившемуся из сил человеку, который еле плелся впереди, загораживая дорогу. Этот, да еще такой же, были единственными неудачниками, которые попались им на пути, потому что Смок и Малыш двигались почти впереди всех. Об ужасах этой ночи они узнали только впоследствии. Обессиленные люди садились в снег, чтобы отдохнуть немного, и больше уже не вставали. Насмерть замерзли только семеро, но сколько ампутаций ног, рук, пальцев было произведено в доусонских больницах на следующий день. Ночь великого похода на ручей Индианки была самая холодная за всю эту зиму. На рассвете спиртовые термометры Доусона показывали 75 градусов ниже нуля. Участники того похода были большей частью новички и не имели представления о том, что такое мороз. Через несколько шагов наши путники обогнали еще одного ходока, выбившего из строя. Северное сияние, яркое, как прожектор, охватило полнеба от горизонта до зенита. Он сидел у дороги на глыбе льда. «Вперед, сестрица!» — весело крикнул ему Малыш. «Шевелись, а не то замерзнешь!» Человек ничего не ответил. Путники остановились, чтобы выяснить, отчего он молчит. «Твердый, как кочерга», — объявил Малыш, — «толкни его, и он переломится пополам». «Дышит ли он?» — Смок снял рукавицу и сквозь мех и фуфайку попытался нащупать сердце. Малыш открыл одно ухо и приложил его к оледенелым губам человека. «Не дышит», — сказал он. «Сердце не бьется», — сказал Смок. Смок натянул рукавицу и долго хлопал рука об руку, прежде чем решился снова снять рукавицу и зажечь спичку. На льдине сидел мертвый старик. При беглом свете спички они разглядели длинную седую бороду, превратившуюся в ледяную сосульку, щеки, побелевшие от холода, закрытые глаза, слипшиеся, опушенные снегом ресницы. Спичка догорела. «Идем», — сказал Малыш, потирая ухо. «Покойнику ничем не поможешь, а я отморозил ухо. Теперь слезет кожа, и оно будет ныть целую неделю». Несколько минут спустя, когда пылающая лента на горизонте неожиданно брызнувшим светом озарила все небо, они увидели на льду далеко впереди две быстро шагающие фигуры. Кроме них кругом не было ни одной живой души. «Те двое впереди всех», — сказал Малыш, когда снова спустилась тьма. «Идем скорее, перегоним их». Но прошло полчаса, а Смок и Малыш все еще не нагнали двоих впереди. Малыш уже не шел, а бежал. «Догнать мы их догоним, но перегнать все равно не удастся», — задыхаясь, проговорил Малыш. «Ну и шагают. «Это тебе не Чичака, готов поклясться, это здешние старожилы». Они нагнали быстроногих ходоков, когда впереди был смог.